Ебутся два пидораса в туалете. Тот, которому вставляет, все время голову запрокидывает. Второй говорит: что ты головой-то крутишь? Он говорит: блядь, рубашка в жопу попала, блядь. Ебутся два пидораса. Один говорит: ой-ой-ой, Вася, больно, больно. Тот говорит: терпи, ведь ты же мужчина. Мужик заходит в бар, выпивает кружку пива, идет поссать, заходит в туалет, смотрит, там аж три пидораса ебутся рядком. Он выбегает в ужасе и к бармену говорит: слушай, у вас там в туалете ебутся. Три мужика ебутся одновременно. Тот говорит: а в середине рыжий такой с золотыми зубами? Он говорит: да. Бля, ему всегда везет. Ему даже в картах везет. Сидят в комнате мужики и старушка, у них по очереди отсасывает и по вкусу спермы отгадывают, кто есть кто. Они смотрят в окно, смотрят, идет святой отец. Они говорят: святой отец, давайте к нам. У нас тут были сосуды, по вкусу отгадывают, кто есть кто. Он говорит: что вы, дети мои? Вы что? Как это можно? Это же богохульство. Он говорит: почему богохульство? Тетка уже пару раз кого-то за вас принимала. Блондинка приходит к стоматологу, открывает рот. Он над ней наклоняется, она его берет за яйца. Он говорит: что это такое? Она говорит: доктор, мы же не сделаем друг другу больно. Приходит новый русский к стоматологу, зубы платиновые с бриллиантами, открывает рот, стоматолог в удивлении говорит: а что надо-то? Сигнализацию поставить. Выходит на улицу стоматолог, гинеколог и патологоанатом. Идут по улице, стоматолог говорит: наконец-то свежий воздух. Патологоанатом говорит: и люди живые. А гинеколог говорит: и лица, лица. Судит гинеколога за убийство цыганки. Говорит: ну, за что же вы ее убили? Он говорит: вы знаете, у меня был очень сложный день. Я перетрудился, мне было очень плохо. Я иду домой, и тут в подъезде меня встречает цыганка и говорит: дай 3 рубля, я тебе пизду покажу. Едет дальнобойщик по трассе, и мороз минус 30, и у него колесо спустило. Он выходит, меняет колесо и про себя так ругается: блять, говорила же мне мама, шел бы ты, Вася, учиться на гинеколога, и руки бы в тепле, блять, и работа, блять, с людьми. Мужик, новый русский, очень богатый, познакомился на одной вечеринке с симпатичной женщиной и говорит: дайте поженимся. Она говорит: ну мы же друг друга не знаем. Он говорит: какая разница? Мы поженимся, потом друг друга узнаем. Она говорит: ну давайте, я согласна. Поженились они, поехали в свадебное путешествие в какую-то экзотическую страну. Вот они лежат на пляже у бассейна. Мужик залезает на 10-метровую вышку, размахивает руками, делает тройное сальто и без единого, так сказать, звука и без брызг заходит в воду. Совершенно идеально. Весь пляж ему аплодирует, он вылезает, растирается полотенцем. Она говорит: как ты так умеешь, бля? Он говорит: бля, вот мы же решили познакомиться. Так вот я тебе хочу сказать, что я 3-кратный чемпион мира по прыжкам с вышки. Она говорит: да ты что? Раздевается, ныряет в бассейн и под водой проплывает 200 метров. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вылезает и тоже вытирается. Он говорит: а ты что, чемпионка по подводному плаванию? Она говорит: да нет. Я на самом деле проститутка. Ну вот так судьба сложилась, что мне пришлось работать в Венеции. У меня было 2 точки. Одна на одном берегу, другая на другом. Ну, приходилось успевать. Она... Денег на лодку не было. Муж... уговорит жену перед первой брачной ночью взять в рот. Она говорит: я этого не буду делать по 2 причинам. Во-первых, я никогда этого в жизни не делала. А во-вторых, у меня после этого всегда изжога.